Когда я набрал номер посольства, Рустем подсел поближе и с любопытством вытянул шею, словно ожидал увидеть нечто необычное. К моему глубокому разочарованию, трубку взял какой-то некорректный и до омерзения русскоязычный тип. Прожевав что-то, он недружелюбно сообщил без малейшего намека на импортный акцент: «Посольство Соединенных Штатов. Что хотим?» Быстро сообразив, что в данном случае вряд ли уместна вежливая просьба, я вальяжно потребовал по-английски: «Ну-ка, мальчик, соедини меня с послом, да побыстрее, если не хочешь остаться без работы». «У тебя весьма ощутимый бирюлевский акцент, старина», — сообщил мне мальчик, продемонстрировав безукоризненный английский. И лениво посоветовал: «А не пошел бы ты в задницу, мать твою?» «Не клади трубку, братан!» — встревоженно воскликнул я по-русски. «Да у меня срочное дело!» «Рассказывай!» — разрешил мальчик после серии аппетитных причмокиваний и некоторых размышлений. «Только коротко. Я тут уже обедать примостился». «Ладно, с акцентом понятно», — миролюбиво резюмировал я. «Но почему ты знаешь, что это звонит не самый наикрутейший авторитет по криминальным делам? Да за такое обращение можно в историю влететь, расплюнуть». «Слушай, дело говори, хватит развлекаться», — недовольно поправил меня Рустем. «Посольство это тебе что, халям-балям, что ли?» «Ты отстал от жизни, старик», — пожалел меня мальчик, что-то тщательно пережевывая. «Крутые давненько не тратят время на такие мелочи. Ну, а если кому-то вдруг и приспичит, сначала позвонит его референт и представится: секретарь такого-то, Пупкин, желаю пообщаться с таким-то на предмет того-то. Так что не грузи меня зря, излагай суть». — Ясно с вами. Несколько обескураженно пробормотал я и, покосившись на Рустема, снова перешел на английский. «Я близкий друг Грега МакКоннери. Имею важнейшую информацию относительно его, в общем, предмета его чрезвычайного интересующего. Вы знаете Грега МакКоннери? Это подданный США». — Ну ты даешь, парень! — воскликнул мальчик, разом прекратив жевать. — Знаю ли я Грега МакКоннери? Чего ж ты сразу не сказал? — Подожди секунду, я тебя соединю с секретарем. В трубке заиграла какая-то приятная музыка, затем сочный баритон предупредительно попросил по-английски: — Излагайте все подробно. Мы передадим вашу информацию господину МакКоннери в самое ближайшее время. Наш разговор фиксируется на пленку. Говорите внятнее. Итак? Никаких итак, — отказался я от столь заманчивого предложения. Мне необходимо переговорить с самим МакКоннери. Информация сугубо конфиденциальная. Сделаем так. Вы свяжетесь с ним, скажете, что я звонил, и передадите мой телефон. А он, если сочтет нужным, перезвонит. Хорошо? «Хорошо», — быстро согласился мой собеседник. «Как вам будет угодно. Есть еще вариант. Грег велел, попросил, то есть, что если будет какая-нибудь информация об обстоятельствах гибели его жены, я правильно понял, речь идет именно об этом?» «Да, именно так», — подтвердил я и невольно ухмыльнулся. Грег велел. Выходит, шотландец не врал, сообщая нам с полковником, что клан МакКоннери имеет значительный вес во всех аспектах жизнедеятельности могучего государства. Так вот, в этом случае господин МакКоннери просил сообщать ему немедленно, — выпалил секретарь. — Независимо от времени суток, если вы подождете минуту, я вас соединю. Вы не слишком торопитесь? — Нет-нет, что вы! — — воскликнул я. — Я совсем не тороплюсь. Действительно, возвращаться в проклятый каменный мешок я вовсе не спешил. Мне и здесь было неплохо. — Хорошо, ждите, — пообещал секретарь и поинтересовался. — Как вас представить? — Скажите, что с ним хочет пообщаться грязный докер. Быстро нашелся я. Тот самый докер, который хорошо дерется. — Вы ничего не путаете? — удивился секретарь. — Ничего, так и передайте. Он поймет. Секретарь не обманул. Через минуту я имел удовольствие общаться с представителем клана МакКоннери. Слышимость была такая, будто мы с Грегом разговаривали через стол. Беседовали мы не более 2 минут. Сообразительный шотландец все схватывал на лету, несмотря на то, что в начале разговора я мог поклясться, что его только что разбудили, судя по хриплому голосу и недовольному тону. Вашему покорному слуге не понадобилось мобилизовать дремлющие где-то в глубине души посредственные актерские способности, чтобы убедить хирурга все бросить и мчаться, сломя голову, дабы заполучить в пользование мою скромную персону. Грег сразу поверил мне и твердо пообещал, что максимум через 5 дней он лично прибудет в славный поселок Гаддаш Ичкерской губернии. При этом он, правда, резко соориентировался в ситуации и заявил: деньги за услуги он мне платить не будет. Ни о каких 5 лимонах баксов, информашка квартальной свежести, речи быть не может. Он, благодетель, выкупает меня из рабства и вообще вытаскивает из неприятностей, в которые я наверняка успел угодить. А если я с этим не согласен... Ах ты, мой прозорливый прагматик, мать твою дети! Да я сейчас согласен еще и приплатить, если у меня там что-то осталось. Какие там деньги за услуги? Ну вот и прекрасно. Ждите гостей. Можно было прыгать от радости и обнимать гостеприимного парнишу, подозрительно наблюдающего за мной в течение беседы и недовольного от того, что он так и не понял ни слова. Единственное, что смутило меня в нашем разговоре, это искреннее высказывание славного представителя могущественного полумафиозного клана. «Я все сделаю для тебя, мой славный докер, даже из ряда невозможного. Но если окажется, что ты меня обманул, я тебе не завидую. То, что ты умрешь страшной смертью, это само собой разумеется. Но перед этим ты успеешь 1000 раз пожалеть, что решился на такой мерзкий поступок».